«Ладно, ладно, понял я, делай, деньги есть, буду у тебя через полчаса, успеешь, 20 минут, котик, и все будет чики-пики, только не как в прошлый раз». «Какой еще прошлый раз? Чего ты пристал со своим прошлым разом? Я не виноват, что вам там что-то не понравилось. Просто обычное имя, хорошо?» — с напором сказал Рика, без всяких твоих выкрутасов. «Обычное имя и обычная фамилия, и не вздумай сделать меня каким-нибудь выходцем из вымирающего племени. Ой, только не начинай, все будет идеально, обещаю, все, не отвлекая меня, я уже работаю». «Ты», — начал было Рика, но Руди уже сбросил звонок. «Вот ведь засранец». Рика отложил приватник на стол, принялся не спеша пить свой кофе, наслаждаясь вкусом и запахом, а самое главное, прямо-таки ощущая, как энергия напитка разливается по телу, заставляя его взбодриться. Нет, синт-гадость такого эффекта дать не может. В этот момент Рика заметил, что на большом экране, висящем под стеной напротив него, как раз начался выпуск новостей. Рика добавил громкости и принялся ждать. «Доброго времени суток, с вами Гиперновости». На экране появилась миловидная блондинка в строгом костюме и с такой же прической, которые, впрочем, нисколько не скрывали ее стройную фигуру и шикарные волосы. «Сегодняшняя главная новость: пираты, орудующие в нашей системе, наконец-то пойманы, и сделал это никто иной, как Николай Досков». Картинка на экране сменилась, и Рика увидел этого самого Доскова, стоящего на фоне транспортника с Кув-деливери. Сколько суток ждали, пока они объявятся, и вот, они клюнули на наживку, вещал Павлин. «Их была целая эскадра, но я все равно повел свой корабль вперед. Сражение длилось несколько часов, и мне удалось одержать верх. Пираты были разгромлены, а их корабли уничтожены». Стоящие вокруг журналисты тут же взорвались вопросами. «Вам было страшно? Скажите, сколько всего было пиратов? Это была организованная банда? Ушел ли кто-то из них?» Пока Досков отвечал, прозвучали куда более толковые вопросы. «Как вы оказались на транспортнике? Где ваш корабль? Как вам удалось в одиночку разобраться сразу с несколькими пиратскими кораблями? Правда ли, что Скув-деливери заплатили вам за то, чтобы вы взялись за это дело? Почему на транспортнике поврежден аварийный шлюз и турели непосредственной обороны?» Было видно, как Досков от таких вопросов мгновенно растерялся, но ему на помощь пришел менеджер. «Господа, господа, прошу, по очереди. Сколько было пиратов? Это закрытая информация, которую Гэддин Досков озвучит только патрульной службе. Также он им передаст идентификаторы самих пиратов и их кораблей». «Откуда он знает идентификаторы? Они ведь сражались на кораблях, почему только патрульной службе?» «Что касается корпорации Скув-деливери, мы обязательно выплатим Гэддину Доскову премиальные за помощь и уничтожение пиратов». «Досков отменил свои концерты из-за вашего заказа? Сколько вы ему предложили?» К этому моменту Досков уже взял себя в руки и смог ответить самостоятельно. «Мне никто нисколько не предлагал, а отменил я концерты, так как узнал, что пираты терроризируют эту систему. И я неотлагательно, как только захотел, отправился на помощь». Рика усмехнулся. Забавная оговорка. Меж тем журналисты продолжили напирать, задавая крайне неудобные вопросы, а звезда терялся все больше. Какую ахинею он еще выдаст, Рика, к сожалению, не узнал. На экране вновь появилась ведущая, заявившая, что теперь они переходят к другим новостям. Рика отключил звук на экране, допил свой кофе и направился к выходу из кофейни. До обители Руди он добрался через 15 минут. Хоть бывал он здесь всего пару раз, а с Руди дела имела обычно Либерти, нужное место он нашел без проблем. Крутой местный клуб, доступ в который может получить далеко не каждый обитатель станции. Вот как раз и торчит несколько человек, которых не пустили, стоят в общем коридоре, слушают доносящиеся от дверей клуба зажигательные трели и глухие ритмичные басы, не имея возможности попасть внутрь. А вообще, этот клуб пользовался огромной популярностью, каждый уважающий себя тусовщик мечтал побывать тут. Только не каждый мог, и только потому, что посетить это заведение было многим не по карману, физконтроль тут был похлеще, чем в каком-нибудь элитарном закрытом заведении для богачей. Рика же направился прямо к охраннику, перекрывшему своей тушей входные двери. Едва только Рика приблизился, тот поднял руку, выставив ладонь вперед. «Мест нет, приятель, придется подождать». «Я к Руди», — заявил Рика. «К Руди», — переспросил охранник. «Как представить, Рика? Меня ждут». Несколько секунд охранник молчал, видно запрашивал через нейросеть Руди, ждал ответа. Наконец, он махнул рукой. «Проходи, эй, какого черта, мы тут уже час торчим, что за нахрен?» Взорвалась недовольными криками очередь. Но Рика, как и охраннику, было на них наплевать. Рика едва переступил порог, когда по ушам ударила ритмичная мелодия, в глаза бросилось мельтешение разноцветных огоньков и летающие, будто в невесомости, извивающиеся на танцевальной гравиплощадке тела. Впрочем, туда Рика не пошел, он свернул в сторону служебных помещений, где торчал еще один охранник. Когда Рика подошел ближе, он открыл дверь, пуская гостя внутрь. Рика, уже знакомый с дорогой, сбежал вниз по лестнице, прошелся по коридору и, добравшись до очередной двери с охранником Амбалом, прошел через нее, оказался в небольшом зале. Народа тут тоже было до черта, полуголые девицы, какие-то мажористые типы в причудливой одежде и с не менее причудливыми стрижками. Но все же они меркли на фоне самого Руди, одетый в леопардовый облегающий костюм с торчащим в разные стороны огромным воротником, в длинных красных сапогах и с причудливой прической, напоминающей незабвенного короля рок-н-ролла, почившего много веков назад, он прыгал и извивался под музыку. Но едва заметив Рика, тут же успокоился, ринулся к нему навстречу. «Джонни, котик, ну наконец-то ты пришел, выпьешь, потанцуем, давай ближе к делу, Руди, ты такой же, как и Либерти, только она, дикарка, а ты, неотесанный мужлан, никакого такта и манер, Руди, да ладно, ладно, идем». Руди отвел его в небольшую комнатушку, находившуюся рядом с залом, закрыл за Рика дверь, отчего все звуки снаружи затихли. «Да это не комната, а полноценный бункер». «Ну», — нетерпеливо спросил Руди, — «где деньги?» «Снимай», — Рика протянул чип. «О, а вот за что я вас с Либерти уважаю, так это за умение обращаться с деньгами». «Подтверждай», — Рика подтвердил списание 20 тысяч. «Ну а теперь садись в кресло, сейчас установим тебе новый идентификатор», — Руди указал на кресло, почему-то напоминающее стоматологическое. Рика подчинился, улегся и принялся ждать. «Сейчас будто пчелка укусит», — предупредил Руди. «Делай уже». Свет в глазах померк, по телу пробежала дрожь, боль прошила конечности до самых кончиков пальцев, а затем все схлынуло, будто и не бывало. «Все, готово», — объявил Руди, рад был помочь. «Сейчас проверим», — буркнул Рика. «Ну вот, опять это недоверие», — проворчал Руди, обиженно поджав губы. Рика открыл нейросеть, которой опасался пользоваться последние пару месяцев, и облегченно выдохнул. Идентификатор сменился, а затем он прочитал свои новые имя и фамилию. «Джон Рик», — заорал он. «Джон Рик, ты серьезно, Руди? А что тебе не нравится?» — пожал тот плечами. «Просил же обычные фамилию и имя. Вот, пожалуйста, я был Джоном Рика, а ты просто удалил одну букву, и за это взял 20 тысяч, я так вижу», — заявил Руди, «и вообще, идентификатор другой, чего тебе не нравится, фамилия и имя», — взвыл Рика. «Нельзя было хотя бы Смитом назвать, или Петровым, ну какой ты Петров, ты себя видел?» «Нет, милый, Петров тебе не подходит, Смит, фу, банально, Руди, ты». Рика задыхался от ярости. «Ну, хочешь красивое имя, не вопрос, еще 10 тысяч, и я его поменяю, вот только на что. О, как тебе Корвин Даллис, к нему еще мультипаспорт могу сделать, с ним ты на любой золотой мир можешь лететь». «Опять Корвин», — прошипел Рика. «Ты в прошлый раз нам с Либерти этого Корвина Даллиса пытался впарить. Это кто? Парень твой, бросил тебя, знакомый, неприятный тип», — поморщился Руди, и тут же вспылил. «И вообще, какая тебе разница?» «Никакой», — тяжело вздохнув, ответил Рика. «Ну, так что, менять имя?» «Нет уж, хватит с меня». «Ну, Рика, ты же такая душка, тебе не идет, когда ты дуешься. Отвали, Руди». Рика вышел из клуба и глубоко вздохнул. «Черт, ведь знал же, что так будет. Ну почему в этой части вселенной он не знает никого кроме Руди, кто мог бы сделать документы?» Впрочем, в этот раз Руди не так уж и сильно напортачил. В прошлый раз было куда хуже. «Так, ладно, с идентификатором вопрос решили. Теперь нужно решить еще одну проблему – найти магазин робототехники». Рика направился к ближайшему лифту и спустился на самый нижний этаж станции. Здесь находилось жилье местных работников, а также всевозможные заведения, которые мало интересовали туристов и путешественников. Например, разного рода технические магазины. Но не успел Рика сделать и нескольких шагов, как услышал окрик: «Эй, приятель!» Он бросил быстрый взгляд в сторону говорившего. «Вот же черт, трое в боевых скафах,

«Я же женщина», — заявил холодный металлический голос робота. «Ты, ад, давай, сейчас будем тебе обновки примерять». «Обновки?» — голос, несмотря на всю свою искусственность, прозвучал удивленно. «Ноги тебе новые купил, а то в той переделке тебе здорово досталось». «Нам обоим», — согласился ад. «Ну вот, теперь снова сможешь ходить. А откуда деньги?» «Так получилось, что смог заработать больше, чем планировалось. ХМ, хочу узнать». «Как? Доступ к нейросети есть», — ответил Рика, скачая записи. «Не могу, в доступе отказано, идентификатор не найден». «А», — хлопнул себя по лбу Рика, — «я же идентификатор сменил. И как тебя теперь зовут?» «Джон Рик. Ты был Джон Рика, а теперь Джон Рик?» — переспросил Ад. «Да, быть может, я чего-то не понимаю в человеческой психологии и логике, но...» «Да-да», — вздохнул Рика, — «хреновая конспирация получилась». «Согласен, но плевать, главное, добраться до фронтира, а там можно спокойно пользоваться настоящей личностью». Рика зашел в комнату, где под стенкой сидел безногий человекоподобный робот. Эта модель была не совсем адом. В свое время Рика случайно купил ее на одной из планет, им посещенной, и робот этот был полноценный, боевой. Причем, в своих дальнейших путешествиях Рика смог своего подручного улучшить. В частности, полностью разблокировал и... который стал практически полноценной личностью. Во всяком случае, разговаривать с ним стало куда интереснее, и главное, робот не скупился на подначки, а иногда даже и на откровенный стёб, чем очень удивил Рика. Машина, как бы ни парадоксально звучала, имела чувство юмора, причем довольно специфическое, вроде того, что было у давних партнеров и приятелей Рика, хроняки и бороды, с которыми, еще будучи старателями, они мотались по вселенной. Затем их дороги разошлись, и Рика остался один, вернее остался с Либерти, девушкой-наемницей, в какой-то момент присоединившейся к компании старателей. Рика тяжело вздохнул. Как же давно это было, и как много с тех пор изменилось. Его заставили работать на ВКС, затем было то злополучное задание, после которого, спасибо, конечно, не идеал, но хотя бы передвигаться можно. Голос Ада заставил Рика вынырнуть из внезапно накативших воспоминаний. «Какие у нас планы?» «Убираться с этой станции как можно быстрее», — ответил Рика. «Нас ищут». «Только что напоролся на наемников Мерк». «Убил их?» «Нет, у меня уже был новый идентификатор, так что обошлось». «Подробности?» «Скачивай». «Лень пересказывать», — отмахнулся Рика. Несколько секунд, и робот заявил. «Это плохо. То, что ты от них ушел сейчас, не значит, что они отстанут». «Понимаю. Значит, нужно улизнуть со станции незаметно». «Да понятно. Они ведь почему-то ко мне прицепились. Значит, уже не отстанут». Вздохнул Рика и сменил тему. «Ты подниматься думаешь, а то ноги подошли, а пошевелить ими даже не пробуешь. Требуется перезагрузка и калибровка», — внезапно заявил робот. «Давай, делай», — кивнул Рика. Робот тут же уронил голову на грудь. Только что ярко горевшие сенсоры, похожие на глаза какого-то монстра, медленно потухли, будто робот умер. Несколько секунд, и робот дернулся, поднялся на ноги, вытянулся. Еще несколько секунд его вновь зажегшиеся глаза осматривали помещение, а затем робот уставился на Рика. «Пользователь идентифицирован», — заявил робот, готов к выполнению задач. «Диагностика, калибровка», — приказал Рика. «Проведено. Статус БА, БУЛ, боевой автономный бот, устрашение, ликвидация. Проверка основных систем ОК, проверка вспомогательных ОК, встроенное оружие ОК, проверка моторики, целенаведения, дополнительных функций ОК, проверка первичных директив, служите защищать пользователь Рика, Джон. Подтвердите снятие ограничений на функционалы, подтверждаю». Робот помолчал несколько секунд, а затем заявил. «Ну, вот я и тут, ты ноги проверять будешь или нет?» — буркнул Рика. «Да порядок, ходить могу, а бегать, ты их вообще видел, они развалятся». «Тоже да», — хмыкнул Рика. «А что делать, нормальные запчасти для старого боевого робота уже не найти, только под заказ, а под заказ — это приличная сумма, которой Рика пока нет, точнее есть. На его настоящем счету денег более чем достаточно, но стоит только ими воспользоваться, и по его следам тут же отправится целая стая ищеек. Черт, надо же было так налажить и засветиться. У тебя встреча с начальником безопасности Скуф Деливери», — напомнил робот. «Что?» — встрепенулся Рика и проверил время. «Ты откуда знаешь?» — вместе с другой информацией скопировала. «Понял. Так, я тогда побежал, не стоит заставлять Брамса ждать, Рика. Уже в дверях его догнал голос робота. Да, лучше реши все вопросы на станции как можно скорее. Нужно отсюда улетать, и с этим не стоит затягивать. Знаю, буркнул Рика. Его интуиция тоже подсказывала. Грядут проблемы. Глава 4. Удачная встреча. Бар «Низкая орбита» представлял собой заведение с контингентом отнюдь не тем, который ожидал тут увидеть Рика. Он даже мысленно выматерился про себя. На этой станции он бывал нечасто, и когда в последний раз заглядывал в орбиту, в основном там сидели клерки, менеджеры и прочий офисный планктон. Но с тех пор бар радикально изменился, и оставалось лишь гадать, что послужило причиной этому. Быть может, смена ассортимента, появление более простых и дешевых напитков, или же, возможно, однажды сюда наведалась веселая ватага лопат или шахтеров, которые спугнули постоянных посетителей, обосновались тут надолго. Короче, какова бы причина ни была, а факт, как говорится, налицо. Теперь в низкой орбите отдыхали дальнобойщики, майнеры, лопаты, пилоты буксиров, техники и прочий подобный люд. Рика нисколько бы не удивился, если бы встретил здесь кого-то из старателей, и именно это ему было нужно сейчас меньше всего. Его могут опознать, и тогда есть немаленький шанс нажить себе проблем, а Рика этого не хотел. Он сказал бы, что пожалел о том, что решил встретиться с Брамсом, но ему были нужны деньги. Оставшись без корабля, средств к существованию махать рукой на деньги было верхом глупости. Тем более, что Брамс такой человек, на таком удобном месте, что к нему можно обращаться за работой, и, в этом Рика был уверен, тот что-то да подкинет. Тем более, когда они вроде как поладили. Черт, до Рика дошло, что если в этом баре появится Брамс в своем обычном корпоратском прикиде, спокойно посидеть им не дадут. И среди офисного планктона они бы выделялись, но среди нынешних посетителей. Рика даже представил, как на Брамса будут зыркать со всех сторон, а затем все-таки найдется какой-нибудь перебравший с выпивкой и оттого осмелевший, который полезет бить сраным корпоратом поганые морды. И в обычной ситуации был бы даже на его стороне, так как корпоратов сам не любил, но не в этом случае. Да и скуп в деливере корпорации считалось скорее номинально. Все же это просто крупная транспортная компания, в отличие от корпорации козни людям не строившая и никого не пытавшаяся поставить в удобную позу. Рика подошел к стойке, заказал себе пиво и бургер. Пиво он получил сразу, а со второй половиной заказа бармен решил уточнить, синтетический или есть нормальный бургер. Рика был крайне удивлен, что тут продают натуральный продукт. Все же, судя по посетителям, они на подобное не раскошелятся, и вовсе не потому, что денег нет. Просто такая публика, как правило, это редкие скупердяи. Есть, кивнул бармен, есть годнота, но она, понятное дело, дорогая. Есть нямка, это наши, местные, и цена тоже приличная. Есть 117, а нет, этого точно не надо, скривился Рика. Что, парень, тоже знаешь, чье там мясо? Заговорщицки понизив голос, поинтересовался бармен, подмигнул и тут же хохотнул, а затем продолжил нормальным тоном. Есть еще космобургер. Это еще что такое? Нахмурился Рика. Никогда не слышал. Да недавно появились, кивнул бармен, цена нормальная и, что удивительно, на вкус ничего. А главное, никакого белка 117. Дело в том, что обычное мясо уже давным-давно было не в ходу на станциях, слишком накладно вести. Разве что аграрная планета есть где-то рядом. Да и то, стоимость перевозки была таковой, что цена на конечный продукт оказывалась кусачей. Как и сказал бармен, бургеры «Нямка», которые производились на ближайшей планете, стоили куда дороже синтпродуктов. Короче говоря, еду давным-давно начали производить из, так сказать, подручных средств. Синт-еда могла быть произведена хоть из древесных опилок, но там было огромное количество всевозможных добавок, вкусовых добавок, искусственных, выращиваемых прямо на станции белков. И вот здесь было самое интересное. Белок выращивали, взяв за основу натуральное мясо какого-то животного, но выращенный продукт отличался от оригинала, менял до неузнаваемости вкус, был не столь питателен, быстро портился и так далее. Производители экспериментировали, как могли, пытаясь найти лучшие, и так появился белок под маркировкой P117. Он был приятным на вкус, долго хранился, благодаря чему его можно было доставить куда угодно. Был дешев в производстве, ведь не нужно было никаких вкусовых добавок или специальных ухищрений, чтобы поправить его цвет, структуру, срок годности и, главное, легко усваивался человеком. Но был у него и один существенный минус. Донором для производства белка было то же существо, которое являлось и его потребителем. Говоря проще, белок 117 – это не что иное, как искусственно выращенное человеческое мясо. В свое время Рико лопал его в огромных количествах, пока приятель не раскрыл ему тайну, что именно он ест. Рико быстро отучился от ранее нравившихся ему бургеров, тем более после того, когда над тобой постоянно насмехаются, обзывая людоедом, но замену им так и не нашел. Разве что на планетах и приличных станциях позволял себе прикупить натурпродукт. Естественно, со свининой или говядиной. Б-117 он всячески избегал. «Ну давай твой космобургер», — вздохнул Рико, — «надеюсь, не синд-дерьмо. Пальчики оближешь», — пообещал бармен, и спустя пару минут принес заказ. Рико осторожно откусил край бургера, прожевал и удивленно поднял бровь. «А, как?» — рассмеялся бармен. «У меня первая партия долго лежала, народ осторожничал, но потом как раз пробовали. А что исходник?» — поинтересовался Рико с набитым ртом. «Свинина», — ответил бармен, — «точнее какая-то зверюка, приходящаяся земным хрюшкам родственниками. Разводит на нескольких планетах, вот теперь догадались и на станциях выращивать». «Вкусно», — хмыкнул Рико, — «очень даже вкусно». Он поспешил сунуть в рот остатки бургера, так как заметил Брамса, появившегося на пороге бара. Похоже, в отличие от Рико, Брамс знал, куда идет. Свои корпоратские шмотки он снял, нарядившись в костюмчик, который мало его отличал от местной публики. Брамс заметил Рико, подошел к стойке и уселся рядом. «Приветствую», — кивнул ему Рико. «Привет», — ответил Брамс и махнул бармену. «Мне пиво». «Сделаем», — ответил тот, и спустя несколько секунд перед Брамсом уже стояла пенопластиковая одноразовая кружка, холодная от ледяного напитка внутри. «Ну, рассказывай, что ты там нарыл», — отхлебнув добрую половину, Брамс повернулся к Рико. «Сначала вы скажите, что-то выбили из пирата», — спросил Рико. «Или военная тайна?» «Да какая там тайна», — отмахнулся Брамс. «Кое-что выбили. Он не сам решил грабить наши корабли, его надоумили. Дали денег на то корыто, которое ты даже дотащить до станции и продать не захотел. Да кто его купит?» — фыркнул Рико. «Вот-вот», — кивнул Брамс. «Значит, купил он это корыто, нанял отморозков и принялся отрабатывать деньги заказчика. А кто заказчик? А черт его знает. С пиратом работал посредник. Посредника-то мы найдем, но боюсь, что уже мертвым. Да если даже и живым, все равно это тупик. Кем бы ни был заказчик, его вряд ли удастся найти». «Ну тогда попробуйте еще одну ниточку», — усмехнулся Рико и пододвинул к Брамсу свой приватник с включенным экраном. Брамс поглядел на экран и спросил: «Что это?» «Журнал входящих вызов с пиратского корабля. И кто это звонил?» «Без понятия», — пожал плечами Рико. «Как сказал пират, мелкая сошка из вашей конторы». «Вот козел», — хмыкнул Брамс. «А нам об этом ничего не сказал». «Так вы и не спрашивали», — усмехнулся Рико. «Вот уроды, найду эту крысу и прихлопну», — вздохнул Брамс. «И зря». Брамс удивленно уставился на Рико. «Кто бы ни был заказчиком, он найдет следующего идиота, который согласится сливать данные, а вы об этом не узнаете». Брамс хмыкнул. «Предлагаешь не трогать его? А что, тоже верно. Будем слушать и следить за ним. Можно даже ему повышение дать, доступ к более ценной информации. А ты, смотрю, тот еще рыбак», — рассмеялся Брамс. «Соображаешь? Приходится», — пожал плечами Рико. «Знаешь, мне толковые люди ой как нужны. Спасибо за предложение, но», — вздохнул Рико. «Не хочешь работать на корпоратов?» — усмехнулся Брамс. «Не в том дело. Я сейчас в таком положении, что из-за меня можно заработать массу проблем». «Хм, понял. А жаль», — вздохнул Брамс. «Ты вроде нормальный парень». «Так я ведь совсем не отказываюсь», — улыбнулся Рико. «Будет интересная работенка, обращайтесь. Только кораблем обзаведусь». «Намек понял», — улыбнулся и Брамс. «За инфу спасибо. Но, как говорится, спасибо не кушается, так что держи». Вместе с планшетником Брамс пододвинул к Рико очередной обезличенный денежный чип. «Благодарю», — кивнул Рико. «Ну, тогда удачи тебе. И не пропадай. Думаю, работенку время от времени я тебе смогу подкидывать», — заявил Брамс. «Договорились. Ну а теперь извини, мне пора». Брамс одним глотком допил свое пиво, расплатился с барменом и направился на выход. Рико решил выждать несколько минут, а затем тоже отправиться во свояси. «Можно попросить считыватель?» — Рико продемонстрировал бармену чип. Тот, решив, что Рико хочет рассчитаться за выпитое и съеденное, Тут же поставил перед ним устройство и вбил сумму. Рика добросил чаевые и рассчитался. Остаток на чипе составлял почти 10 тысяч. Ну вот, не зря с Брамсом встретился. Какая-никакая, а денежка. Поднявшись из-за стойки, он отправился на выход. Все, здесь он свои дела закончил. Сейчас вернется в свою квартиру, купит себе билет до какой-нибудь станции подальше отсюда, в сторону фронтира, закажет контейнеры курьера для бабки, и все, можно с этим местом попрощаться. Рика вышел из бара и огляделся. Что за чертовщина? Похоже, на этом уровне какие-то проблемы с освещением, лампы горят через одну, да и свет их слабый, будто не хватает энергии. Рика это совершенно не понравилось. Он не знал, часто ли тут происходит подобное, но интуиция ему подсказывала, что все это неспроста. Эх, как же жаль, что здесь нельзя ходить в сопровождении бабки. А еще более неприятно то, что у Рика нет клон тела, в которое можно было бы перенестись в случае, если он крепко влипнет. Но нельзя сохранять личностную матрицу здесь. Если об этом пронюхают те, кто гоняется за ним вот уже пару месяцев, то Рика двинул по коридору в сторону лифта, который должен был отвести его на уровень, на котором находилось жилье, где его ждала бабка. Пройдя метров 20, оказавшись пусть и не в полной темноте, но в весьма неприятном месте, до которого и без того едва светившие лампы не доставали, Рика заметил, что камеры наблюдения не работают, они отключены, как и освещение. Странно, они ведь на отдельной линии, и вроде как даже при полном отключении должны работать. У них имеется собственный источник питания на такие случаи. В этот момент он понял, что находится здесь не один. Кинувшийся на него человек, до поры до времени скрывающийся в техническом коридорчике, занес для удара длинную палку с искрящимся шариком на конце. Шокер. Рика успел увернуться от удара и в свою очередь выстрелил рукой, метя в нос противника. Он попал, и удар оказался достаточно сильный. Противник просто мгновенно оказался сидящим на полу. Да только был он не один. Рика окружили трое, один со стороны бара, другой со стороны лифта, и третий вышел из технического коридора станции. «Лучше не дергайся», — угрожающе заявил тот, что пришел со стороны лифта. И Рика его узнал, старший наемников, который требовал идентификатор. Вот же уроды, никак не угомонятся. И какого черта коп их не выставил со станции? Или выставил, но они рискнули вернуться? Скорее всего, вернулись, чтобы сцапать Рика и утащить на свой корабль. Но почему они к нему привязались? Чем он им так приглянулся? Ведь коп сказал, что по их поисковым спискам Рика не проходит. Внешность тоже изменена. Не так, как хотелось бы, но все же. Тем временем главарь наемников, приняв молчание Рика за согласие или, скорее, признание поражения, шагнул к нему и тут же за это поплатился. Рика выхватил свой пистолет и шарахнул прямо в грудь приближающегося врага. К сожалению, бойцы Мерк всегда славились своей отличной экипировкой, как и, к слову, навыками и опытом. Рика не смог убить противника, зато двое других тут же набросились на него. Воспользоваться пистолетом еще раз Рика не успел. Пришлось отбиваться от посыпавшихся на него ударов. Его базы рукопашного боя были неплохи, и против каких-нибудь станционных грабителей или обитателей свободных миров он бы отбился, но у наемников базы были если и хуже, чем у Рика, то ненамного. Плюс за ними было численное превосходство. Тем не менее, Рика успел перехватить руку одного из противников, вывернул ее, взяв на болевой, после чего мощным ударом коленкой в лицо отправил врага на пол. Второй в этот момент попытался атаковать, и так как Рика был занят другим противником, от всех обрушившихся ударов увернуться он не успел. Попадание в ухо швырнуло его на пол к только что им же вырубленному противнику. Рика попытался подняться, но получил ногой в живот. Кто-то схватил его за волосы, рванул голову вверх. Рика вскочил, ударив рукой снизу вверх, угодив точно в челюсть оппоненту. Но его самого вновь уронили. От удара складной дубинкой по голове у Рика перед глазами все поплыло. «Макси, вырубай его, и уходим», — приказал подчиненному старший наемников. «Сейчас», — буркнул Макси, сучинок шокер из руки выбил. Спустя пару секунд в спину Рика ткнули чем-то, и по всему его телу проскочил разряд такой силы, что лишь чудом его не отключил. «Готов, уродец», — довольно заявил Макси. «Эй, гус, гус». Старший наемников пытался привести в чувство одного из своих подчиненных, которого вырубил Рика. «Макси, займись Серегой, я в порядке», — послышался еще один голос, хриплый, страдальческий. «Похоже, это тот, которого Рик отоварил самым первым. Что за херня тут происходит? Вы кто такие? А это уже был новый голос, и он явно не принадлежал кому-то из наемников. Случайный прохожий наткнулся на драку, Рика понимал, что его это не спасет, но, а черт, Макси, послышался голос главаря, избавься от этого, сейчас, босс. Рика попытался быстро вскочить, получилось у него не особо, но все же стоящий рядом с ним наемник такого не ожидал, и чисто интуитивно попытался отпрянуть. Рика схватил его за руку, в которой был зажат шокер-дубинка, и прежде чем наемник опомнился, развернул его руку, выломал, перехватив рукоятку шокера, и ткнул острием наемника под челюсть. На мгновение появилась яркая синяя искра, раздался треск разряда, завоняло паленым мясом. Прежде чем остальные на это отреагировали, и тело наемника успело упасть на пол, Рика выхватил у него из кобуры оружие. Бум, бум, бум. В руке Рика оказался гаусс-пистолет, который даже не стреляет, а хлопает или, скорее, просто чихает. Как бы там ни было, а все три выстрела пришлись ровно туда, куда Рика и метил, в головы наемников. Осознав, что врагов не осталось, Рика опустил руку, и его тут же повело. Он не упал лишь потому, что уперся плечом в стену, оказавшуюся рядом. Последней мелькнула мысль, и Рика, собравшись с силами, развернулся к наемнику, которого только что вырубил шокером, поднял руку с пистолетом. Ему показалось, что оружие весит целую тонну, да и просто поднять пистолет оказалось сейчас сложнейшей задачей, потянул спуск. Четвертый по счету хлопок, и голова последнего наемника взорвалась, окрасив все вокруг кровью, ошметками костей и мозгов. Далее силы попросту покинули Рика, и он сполз по стенке на пол. Очнулся он от того, что кто-то хлопает его по щекам. Он открыл глаза и уставился на совершенно незнакомого паренька лет 20. Секундное недоумение Рика слетело. Он увидел лежащие за спиной паренька тела и все вспомнил. «Эй, ты в порядке?» «В порядке», — ответил Рика. Он соврал. Ни хрена он не в порядке. Вон, даже языком еле ворочает. Удар шокером не прошел бесследно, и если раньше его выручили импланты и модификации тела, действовал он за счет адреналина, в огромных дозах гулявшего по его организму, то теперь начались, так сказать, отходники. Паренек помог Рика подняться, подскочил, подлез под руку, и так потащил его в сторону лифта. «Не знаю, чем ты так этих уродов разозлил, но, похоже, они решили с тобой разобраться раз и навсегда», заявил парень, таща Рика по коридору. Рика промолчал. «Если парнишка не понял, кто на них напал, то может и не стоит ему говорить. Нет, парнишка ему помог, так что не стоит использовать его в темную. Ему за помощь Рика может прилететь. Наемники Мерк, народ мстительный. Это были наемники», прохрипел Рика. «Боюсь, парень, ты влип». «Я», удивился парнишка. «Почему? Ты им помешал. Помогаешь мне. Мне тебя бросить уже поздно», усмехнулся Рика. «Они узнают, что мне кто-то помог, и будут этого человека искать». «Да как они? Поверь, они узнают», прохрипел Рика. «И чего теперь делать? Бежать. Надо сваливать со станции». «Ладно, как раз и собирался», хмыкнул парень. «Так что, прямо сейчас валить надо?» «Желательно. Тогда идем в порт и купим билеты на ближайшие лайнеры. Нас отследят», покачал головой Рика. «Меня точно. И тебя». «Да как так-то?» удивился парень. «Эй, друг, а у тебя точно не паранойя?» «Нет, на лайнерах уходить нельзя. И как тогда? Нужен грузовоз, каботажник. Любой корабль, где можно отбашлить капитану и улететь пассажиром, нигде не засветившись. Утилизаторы с грузом?» предложил парнишка. «Ну, можно и утилизаторы», кивнул Рика. «Неважно, какой корабль, главное, чтобы не пришлось нигде оставлять записи. Тогда, кажется, я знаю, как нам быстро свалить», обрадовался парень. «Как? Мой приятель как раз устроился на утилизационный корабль». Тут парень смутился. «Ну как приятель, знакомый, хороший?» Он вновь смутился. «В общем, мы с ним работали вместе на другом корабле и решили свалить от работодателя». «Ясно», кивнул Рика. «Связаться с ним можешь?» «Конечно». «Отлично. Тогда давай. Есть одна проблема. Ну, я думаю, что это будет стоить приличных денег. А у меня?» «Разберемся», рубанул Рика. «Давай, звони этому своему знакомому приятелю. Сейчас, но может, отсюда подальше свалим, а то вдруг еще ваши друзья нагрянут». «Согласен», хмыкнул Рика. Он вспомнил, что в прошлый раз насчитал 5 наемников, а сейчас угомонил только 4. «Где 5-й?» Они наконец-то добрались до лифта, и там парнишка прислонил Рика к стене, выскользнул из-под руки и облегченно повел плечами. Все же тащить на себе Рика было нелегкой задачей. Тем более паренек обладал довольно скромным телосложением. Рика тоже облегченно выдохнул. После шоковой терапии шевелить конечностями было неимоверно трудно. И только сейчас он осознал, что так и не выпустил оружие из рук. Он было расстроился, что потерял свою собственную пушку, но увидел ее у паренька в руках. «Черт, вот так свезло. Ты зачем ствол схватил?» – спросил парня Рика. «Да, то ты сам забыл про оружие и сейчас явно чувствовал себя не в своей тарелке, не зная, куда оружие спрятать. Дай», – Рика протянул руку, и парень отдал ему оружие. Рика тут же отправил пистолет на полагавшееся ему место, в кобуру. «Держи», – Рика протянул трофейную пушку парню. «Да мне не надо, бери, ствол хороший. Хорошо, если не понадобится, но если все же припечет, пригодится. Тем более пушка удобная и простая в обращении». «Спасибо», – кивнул парень и снова начал дергаться, не зная, куда деть пистолет. «На предохранители в карман комбиза». «Вот так», – Рика показал, как включить предохранители, куда спрятать пушку. «В дальнейшем кобуру купи, а то так таскать оружие – извращение». «Угу», – кивнул парень, «понял». В этот момент лифт доставил их на следующий уровень. Глава 5. Побег. Когда лифт вынес их на уровень, где находилось жилье Рика, они вдвоем худо-бедно добрели до ближайшей забегаловки. Рика справедливо рассудил, что если последний наемник пойдет по их следу, то в людном месте пытаться снова взять его он не рискнет, он пусть и ослаб после прошлой драки, однако сдаваться не собирался. Наемнику придется повозиться, а одному ему силенок может не хватить или времени. Как раз в людном месте стоит только начаться махалову или тем более пальбе, кто-то достукнет стражам правопорядка, а в таких случаях они очень ретивые, мигом заявятся, и наемник останется с носом. Плюс чем это место плохо для того, чтобы назначить встречу капитану корабля, на котором они планируют улететь. Парнишка принялся вызванивать своего приятеля, и тот обещал поставить капитана в известность. «Когда этот твой приятель собирался улететь?» – спросил Рика у паренька. «В смысле, когда корабль должен был отправляться, вроде сегодня ночью?» – нахмурился паренек и потом кивнул. «Да, через пару часов отправляться собирался». «Отлично», – обрадовался Рика. «Значит, у них взлетное окно забронировано. Улетим без проволочек. Если договоримся», – буркнул парнишка. «О, поверь, договоримся», – усмехнулся Рика. Пока ждали ответа от приятеля, Рика заказал кофе для себя и своего нового приятеля. «Тебя как, кстати, зовут?» – спросил Рика. «Дим, Дим Кельвин, но можно просто Дима». «Дим», – удивился Рика, – «странное имя». «О, с ним целая история», – рассмеялся новый знакомец. «В общем, дед мой смог серьезно разбогатеть. Не буду вдаваться в подробности, но он один из тех, кто приложил руку к созданию внешних блоков памяти, ну имплантов. А они как раз назывались Дим. Тебя в честь имплантов назвали?» – рассмеялся Рика. «Ну, типа того», – хмыкнул Дим. «Дед к старости совсем плохой стал. Заявил отцу, что если тот сына так не назовет, то хрен ему, а не наследство. Если у тебя должно быть наследство от деда, а я так понимаю, оно не маленькое, ведь Дим блоки памяти до сих пользуются популярностью, то как ты?» «Как я оказался в этом захолустье?» – усмехнулся Дим. «Да все просто. Дед много протранжирил, хотя и оставил немало. А мой отец, в общем, он всегда был мечтателем и авантюристом. Да у меня вся родня такая». Дим улыбнулся и отпил кофе, после чего продолжил. «Купили они планету. Денег хватило на вполне приличную, терраформированную, но на задворках галактики, и климат там. Жарко, наоборот, холод собачий. Впрочем, вроде как лет через 50 станет получше. Так ты-то как тут? Да надоело мне там сидеть». Покупка планеты сожрала 2/3 дедовских сбережений, остальное было потрачено на все необходимое для создания колонии. Когда моя семья туда прилетела, мне всего 3 года было. В общем, подрос, поглядел на то, как все вокруг живут, и решил, что мне это не подходит. Отправился искать лучшую долю, ну, типа того, кивнул Дим. «Батя мое решение одобрил, подкинул деньжат в дорогу, и я улетел с ближайшим торговцем, к которому нанялся в команду. Ну и скупердяй, я тебе скажу. Представляю», — улыбнулся Рика. «А кто, по-твоему, еще будет летать к богом забытым планетам, чтобы на колонистах навариться?» «Купил корыто, загрузил его всяким хламом и попер. Так понимаю, у него товар не покупали, а бартер устроили?» «Ага», — кивнул Дим. «Руда на товары. Представляю, как он наварился, хмыкнул Рика. Я как узнал цены на руду здесь, на станции, в шоке был, признался Дим. Мало того, что на моих сородичах и колонии денег срубил, так еще и с экипажем рассчитаться нормально не захотел, какие-то штрафы придумывал, якобы мы хреново работаем. А там такое корыто, что и на пару часиков на койку не приляжешь, пока спишь, корабль рассыпаться может. Представляю, вновь хмыкнул Рика. Ну вот я и свалил, и куда дальше, на этот утилизатор, где твой приятель? Нет, там мест нет, вздохнул Дим. Куда тогда? Да не знаю пока, слонялся без дела, в тот бар зашел, мне сказали, что там частенько капитаны народ в экипаж набирают. И как, нашел? Неа, как назло никого. Хотел в еще один бар наведаться, а тут мерк, кивнул Рика. Ага, кивнул Дим, я-то думал, что сидеть на станции без работы, это хреново. Оказывается, не все так плохо было. Не парься, отмахнулся Рика, свалим отсюда, и дальше чего-то найдешь себе. Ты чего вообще хочешь? Да не знаю пока. Так, плыву по течению, в поисках себя, короче говоря, рассмеялся Рика. Ну, типа того. О, длинный. Дим вскочил, помахал рукой только что зашедшему в забегаловку длинному парню с чрезвычайно неприятной, хитрой рожей, рядом с которым шел упитанный, краснолицый бородач с лицом пропойца и скряги. Сеньор Помидор и Дуримар, тут же окрестил Рика про себя эту парочку. Привет, поздоровался с ними Дим. Здорово, кивнул длинный приятель, он же Дуримар. Сеньор Помидор не снизошел до приветствия, лишь сделанно равнодушным лицом сквозь зубы процедил. Ну, кого куда везти? Рика мысленно расхохотался. Ну что за идиот, делает вид, что ему совершенно неинтересно предложение. Так чего тогда приперся, еще и минут за 10. По идее и длинный, и помидор должны были быть на своем корабле, готовиться к скорому отбытию. Дим вызвонил Дуримара, и тот, как пить дать, учуяв собственную наживу, поперся к помидору, рассказал о предложении Димма, и уже оба сломя голову прискакали сюда. И теперь помидор делает вид, что ему все равно, ха. Но Рика, сохраняя спокойствие, стараясь не выдавать своих эмоций, ответил: до ближайшей станции. Сколько вас? Груз? Двое. Плюс контейнер, ответил Рика. Большой? Поинтересовался помидор. Нет, полкуба от силы. Может, меньше. Хм. Помидор сделал вид, что крепко задумался, но и ежу было понятно, что цену он придумал по пути сюда, и ему глубоко по барабану, и сколько людей везти, и есть ли у них груз. Нет, конечно, если бы пассажиров оказалось дюжина и груза несколько десятков тонн, то другой разговор. Но тогда бы Эрика не обращался к капитану утилизатора, а искал бы какой-нибудь транспортник, причем специализированный, в котором можно спрятать груз, чтобы ни один таможенник не пронюхал. Короче говоря, Рика бы обратился к контрабандистам. Впрочем, сделать это никогда не поздно, если с этими договориться не получится, то придется искать другого перевозчика. 10 000, выпалил, наконец, помидор. Было видно, что он сам в шоке от суммы, которую назвал. Нет, это дорого, покачал головой Рика. Ну так через пассажирский терминал дешевле, хмыкнул Дуримар. Идите, покупайте билеты. Хочешь бизнес-класс, хочешь эконом, любой каприз за ваши деньги. Ага, конечно. Сначала делают вид, что им не интересно, теперь легко бортуют. Ладно, через терминал так через терминал, пожал плечами Рика и повернулся к Диму. Пошли, поищем другой корабль. И сам же поднялся из-за столика. Собственно, он и не блефовал. Если эта парочка не опомнится, то ну их нахрен. Уж больно их рожи Рика не нравились. Да ладно, ладно, чего горячиться. Остановил его помидор, с которого моментально слетела вся спесь. Едва он понял, что легкие деньги вот-вот уплывут из его рук. Давайте поторгуемся. Просто поймите, у нас буксир, и заходить на нем на станцию с грузом нам несподручно. Это бешеные траты топлива, опять же, часть денег придется отдать станционным крысам, чтобы не лезли на борт проверять, чего у нас тут и кто у нас тут. Ага, вот так, значит, решил отмазаться. Мол, мне только часть за перевозку, а остальное таможенникам. Зачем кому-то платить? Мы не преступники, нас не разыскивают, и мы совершенно не против регистрации по прибытию, заявил Рика. Здесь просто не хочется оставлять след. Конкуренты могут пронюхать. А ну, помидор от такого заявления совершенно растерялся. А куда летите? Решил добить его Рика. В систему Бримор. Там на орбите одной из планет большая свалка и разборка кораблей. Бримор Сельвак Индастри, начал рассказывать Дуримар, но увидев злой взгляд помидора, осекся и замолчал. «О, нас устроит», тут же заявил Рика. «Можете высадить нас там, ни таможенников, ни крюков с лишней тратой горючего, сколько хотите». «Ну, предлагаю 3000, сказал Рика. «Да это докинуть бы». Наконец, вся показуха помидора сползла, и он начал общаться в своей обычной манере. «Давай 5, 3,5, предложил Рика. 4 и по рукам, выдал помидор, и тут же поморщился. «Наверное, клял себя, что надо было 4,5 просить». «По рукам», кивнул Рика. «Через сколько вылет?» «Через 2 часа взлетает. Окно дали всего на час. Отлично. Соберу вещички, и можно лететь», сказал Рика. «Какой ангар?» 14, на втором уровне», ответил уже Дуримар. «Договорились. Тогда подготовлю груз, и там встретимся», подвел итог Рика. «А деньги?» «Деньги будут», усмехнулся Рика. «Но, я как раз обналичу», соврал Рика. «Не хочется кидать со счета на счет, или вам все равно?» Рика рассчитывал, что капитан не захочет получать деньги на счет. У таких типов всегда есть кредиты и долги. Стоит только появиться деньгам на счету, вернее только зайти на него, как тут же от суммы начнут отщипываться куски, туда, сюда. Расчет оказался правильным, капитан замотал головой. «Не, давай на обезличенном чипе». «Окей, сделаю». Было видно, что помидор недоволен, что не получил денег сейчас. Но Рика было совершенно начхать на то, кто и чего хочет. От таких типов любой гадости можно ждать, возьмет деньги и взлетит раньше. Или же получит бабки и стуканет копом. Мол, такой-то тут ко мне подвалил, хочет почему-то втихую свалить со станции. А Рика как раз хотела избежать внимания со стороны полицейских станций, и лучшей гарантией того, что он сможет это сделать и улететь незаметно, было не платить их любезным перевозчикам ровно до момента, пока они не прибудут на место, и не минутой раньше. А то мало ли, какая глупая мысль может закрасться в их недалекие головы во время путешествия. Правда, пока что обозначать свою позицию в этом вопросе он не стал, ну как помидор заортачится.